Глава вторая. «Это и есть знаменитая пыточная?» С плохо скрытым ужасом спросила я, усердно пытаясь разглядеть что-нибудь в темной комнате. Именно здесь, по словам Фредерика, он намеревался провести допросы подозреваемых. «Нет, это мой знаменитый рабочий кабинет», — с легкой укоризной проговорил глава личной службы безопасности короля и распахнул тяжелые бархатные гардины, почти не пропускающие солнечный свет. По всей видимости, их очень давно не стирали, потому что после этого в воздух взмыл настоящий столб пыли. В носу отчаянно засвербело, и я оглушительно чихнула. «Прибрался бы ты тут, что ли?» — недовольно буркнул Дэниэль, оглядываясь по сторонам. О да, Дэниэль прав как никогда. Наверное, Шэрон, которая так печется о порядке в архиве, стала бы плохо сердцем при виде кабинета Фредерика. Комната производила просто-таки удручающее впечатление. Ковер на полу, некогда светло-бежевый, сейчас был грязно-серый. Стол полностью завален папками с бумагами, книгами, какими-то исписанными листами, а поверх всего этого безобразия горделиво высилось несколько засохших яблочных огрызков. «Надо!» – уныло согласился с Дэниелем Фредерик и небрежно смахнул с кресла прямо на пол какие-то пожелтевшие от времени документы. Уселся и виновато признался. «Никак руки не доходят. Терпеть не могу возиться с тряпками и ведрами». «Вы убираетесь здесь самостоятельно?» – удивленно спросила я. «Разве у вас нет какой-нибудь служанки, которая наведет порядок?» «Служанки-то есть, но я им не верю». Фредерик недовольно цокнул языком. «Вдруг они подкуплены кем-нибудь?» Я вспомнила то количество замков, которые Фредерик отомкнул, прежде чем мы вошли. Да их там штук 10, наверное, было, не меньше. Неужели он и впрямь так боится впустить в свой кабинет кого-нибудь постороннего? «Просто признайся, что ты параноик», — с сарказмом произнес Дэниэль. «Самый настоящий. Всегда им был и всегда останешься. Кому нужно рыться в твоих плесневелых архивах? Ведь самое ценное ты держишь тут». Он многозначительно постучал себя по лбу. «В какой-то степени ты прав», — признался после недолгой паузы Фредерик. «Но мне все равно как-то не по себе от мысли, что кто-то посторонний будет здесь хозяйничать. Переставлять книги, разбирать бумаги, выкидывать мусор. Бррр». Он передернул плечами. «Поэтому ты просто решил превратить свой кабинет в помойку», — с плохо скрытым сарказмом проговорил Дэниэль. «Кстати, а тараканы и крысы тут не водятся? А то б я не удивился». «Не водятся», — хмуро отрезал Фредерик. «Неужели даже эти мерзейшие создания не могут ужиться с тобой?» — не унимался Дэниэль. Фредерик плотнее сжал губы, не позволив себе огрызнуться. Затем кивком указал мне на ближайшее кресло и мягко проговорил. «Присаживайтесь, госпожа Ройс». «Спасибо, я лучше постою», — вежливо отказалась я, скептически оценив потертую обивку с какими-то загадочными жирными пятнами. «Как знаете». Фредерик пожал плечами, перевел взгляд на Дэниэля. «Даже не проси», — тут же отозвался тот. «Не хочу заказывать себе новый костюм после этого визита». «Твое право». Фредерик положил локти на стол, удобно переплел пальцы и устроил на них подбородок, внимательно глядя на Дэниэля. Почему он так смотрит, как будто ждет чего-то от него? «Знаешь что?» — почти сразу проговорил Дэниэль. «Думаю, я могу спокойно оставить Оливию с тобой. Найди Бреттани, устрой очную ставку, а я пока прогуляюсь». «Ты не хочешь остаться на этот разговор?» Фредерик с показным изумлением вздел брови, но я не сомневалась, что он совершенно не удивлен. «Не думаю, что это уместно», — Дэниэль выдавил из себя блеклую улыбку. «Как говорится, лучше не вставать между двумя разозленными женщинами». «А тебе не кажется, что именно тебе и надлежит присутствовать при этой беседе?» — не утерпела и влезла я с замечанием. «Ты заварил всю эту кашу, а расхлебывать оставляешь меня». «Брось». Дэниэль досадливо поморщился. «Не думаю, что это хорошая идея. Бреттани полезет на меня с поцелуями и прочими нежностями, потом взбесится, когда ее отстраню, и выйдет некрасивая сцена». «Некрасивая сцена в любом случае выйдет», — негромко заметил Фредерик. «Когда Бреттани услышит, в чем ее подозревают, и когда увидит свою заклятую соперницу в непосредственной близости от тебя». «Ой, не нагнетай», — фыркнул Дэниэль. Елейно добавил. «И потом, я верю в твой талант ведения допросов. О нем недаром легенды слагают. Я буду лишь мешать». Как ни странно, столь незамысловатый комплимент достиг своей цели. В блеклых глазах Фредерика промелькнул лучик удовольствия, который, впрочем, почти сразу исчез. «Куда ты так срочно собрался?» – спросила я прямо. «По делам», – уклончиво отозвался Дэниэль. «Прогуляюсь по дворцу, подумаю кое о чем». Я недовольно поджала губы. Если честно, в глубине души я надеялась, что Дэниэль примет непосредственное участие в расследовании. Так соловьем заливался, убеждая меня в своей любви, а теперь, когда мне грозит смертельная опасность, тут же сбегает. Некрасиво как-то, и это еще мягко говоря. «В общем, я уверен, что вы справитесь и без меня», — сказал Дэниэль и шустро шмыгнул прочь, словно опасаясь, что его насильно оставят. «И этот убежал», — расстроенно произнесла я, едва за Дэниэлем захлопнулась дверь. «Желаете пари?» — внезапно предложил Фредерик и лукаво подмигнул мне. «Я готов поставить золотой на то, что знаю, куда он отправился». «И куда же?» – заинтересованно спросила я. «А вы подумайте сами», – мягко сказал мужчина. «По-моему, ответ очевиден». Я нахмурилась. «Итак, что за муха укусила Дэниэля? Он только вернулся в Рочер. Вне всякого сомнения, дел у него хватает, но не настолько срочных, чтобы отодвинуть на второй план расследование покушения на меня. Что важнее всего для Дэниэля? Явно не его так называемая любовь ко мне. Увы, Бреттани в недавнем разговоре, скорее всего, была права, пока Дэниэль испытывает ко мне лишь страсть. Он обижен моим отказом, озадачен упорным сопротивлением. Его чувства сейчас сродни капризу маленького ребенка, которому родители отказываются покупать очередную игрушку». «Сдаетесь?» – поинтересовался Фредерик, когда пауза затянулась. «Оливия, рассуждайте логически. Господин Гарьен увлечен вами, это бесспорно. Но есть одна вещь, ради которой он готов забыть даже о вас. И эта вещь...» Фредерик сделал долгую паузу, глядя на меня в упор. «Демоны! Никогда в жизни не чувствовала себя настолько глупой. Я буквально слышала, как скрипят от натуги мои мозги. Вот ненавижу, когда так поступают, когда ему тяжело сразу дать ответ. Соперничество с королем?» Робко предположила я и замерла, ожидая, что Фредерик рассмеется, после чего посетует на мою тупость. «А, да, пусть сетует. Все равно больше ничего в голову не приходит». «Вот именно!» Фредерик благосклонно кивнул. «Что такого в недавнем разговоре могло настолько заинтриговать Дэниэля, что отодвинуло на второй план неудавшееся покушение на вашу жизнь?» «Фаворитка короля!» – радостно воскликнула я. «Дэниэль, поди из кожи, выпрыгнуть готов, лишь бы узнать, кто она такая». «Вы абсолютно правы», – согласился Фредерик. «Поэтому, увы, моя дорогая госпожа Ройс, но расследование нам придется вести собственными силами». «Я все-таки не уверена, что меня пытались убить», – осторожно заметила я. «Как-то это очень непонятно. Кому я могла помешать?» «А что насчет Бреттани Коул?» – поинтересовался Фредерик. «Почему вы так упорно не принимаете в расчет ее ненависть к вам?» «Да не знаю». Я пожала плечами и все-таки рискнула опуститься в кресло, усевшись на самый краешек. Медленно проговорила, тщательно подбирая слова. «Наверное, я до сих пор не верю, что она мне враг. Мы ведь учились с ней вместе. Были постоянными напарницами в выполнении практических работ, и она относилась ко мне нормально. Подругами, конечно, назвать нас нельзя было, но никаких гадостей она мне не делала. А потом такой резкий поворот. Вздохнула и совсем тихо завершила. Иногда мне кажется, что я совершенно не умею разбираться в людях. Получается, все эти годы Бреттани в глубине души лелеяла злобу и зависть ко мне, а я этого не замечала». «Не расстраивайтесь». Фредерик с неожиданным сочувствием улыбнулся. «На самом деле многие, если не все люди, носят маски. Вы даже не представляете, сколько среди окружающих прирожденных актеров. В лицо они будут заверять вас в своей самой искренней симпатии, будут клясться, что никогда не обманут и не предадут, но при малейшем удобном шансе смешают вас с грязью, уничтожат, не испытывая никаких угрызений совести». В голосе Фредерика прозвучала внезапная горечь. В конце последней фразы он как-то странно осекся, словно подавив приглушенный всхлип. Я удивленно посмотрела на него, но Фредерик, опомнившись, уже растянул губы в равнодушной улыбке. «Мой вам совет, госпожа Оливия», — сказал он. «Никому не верьте. Никому, никогда и ни за что. Все предают. Близкие, родные, знакомые, любимые. Даже себе верить нельзя». «Как-то это мрачно прозвучало», — протянула я. «А как тогда жить?» Фредерик открыл было рот, желая что-то сказать, но лишь молча дернул кадыком, как будто в последний момент проглотил какое-то слово. «Не суть», — хмуро проговорил он. «Сейчас не время для философских размышлений. Но, знаете, мы можем обсудить данный вопрос чуть позже, например, когда преступник будет разоблачен. За чашкой чая». «Ой, он что, на свидание меня приглашает?» По крайней мере, прозвучало это именно так. Но третий ухажер в моей ситуации – это уже перебор. С имеющимися бы женихами разобраться. Хотя, забудьте. Тут же продолжил Фредерик, как будто прочитал мои мысли. С грустным сарказмом добавил. «Боюсь, мне придется занять очередь, чтобы просто побеседовать с вами в нерабочее время. Настолько вы востребованы у мужского пола». В этот момент мне стало его почему-то жалко. Да-да, именно жалко. Хотя сам Фредерик наверняка бы возмутился и сильно разозлился, если бы узнал про мои эмоции. Король назвал его практически всемогущей тенью за его престолом, и вдруг какая-то пигалица, у которой своих проблем хоть отбавляй, почему-то пожалела главу секретной службы. Но мне почему-то показалось, что Фредерик очень несчастен. Да и выглядит он как-то потрепанно и жалко. Так и хочется отвести его за руку в ателье отца, заставить привести в порядок гардероб, выкинуть весь мусор из кабинета и вообще. «Остынь, Оливия!» – с иронией шепнул внутренний голос. «Фредерик старше тебя лет на 10, если не больше. Или ты его усыновить решила? Я с удовольствием выпью с вами чая». Неожиданно, словно со стороны, услышала я собственный голос. Немало удивилась, осознав, что действительно произнесла это вслух. «Ну и дурында ты, Оливия!» С восхищенным ужасом ахнул глаз рассудка. «Мало тебе проблем, еще одну решила себе создать». Но было поздно что-нибудь менять. Как говорится, слово, как дракон, вылетело, обратно не вернешь. «Договорились», — быстро произнес Фредерик и хитро улыбнулся. Сердце едва уловимо сжалось. Теперь мужчина выглядел далеко не таким несчастным, как буквально минуту назад. И меня кольнуло невольное подозрение. А не воспользовался ли Фредерик уловкой, чтобы получить от меня это разрешение? А, впрочем, что зря голову ломать. Не думаю, что он приглашает меня на настоящее свидание. Наверное, опять захочет что-нибудь исподволь выведать о Дэниеле. Недаром тот его терпеть не может. Ну а теперь вернемся к расследованию. Фредерик потянулся и внезапно стал очень сосредоточенным. «Скажите честно, Оливия, вы верите в то, что в произошедшем виновата Бреттани?» «Я уже говорила, что нет». Я пожала плечами. «И прежде всего потому, что не представляю, как бы она засунула что-нибудь мне в жакет». «Да-да, я помню, что он весь день провисел на спинке стула в архиве». Фредерик рассеянно забарабанил пальцами по столу. «Но, говоря откровенно, Шэрон или Алистер в роли злоумышленников я представляю с еще большим трудом». «Я тоже», – пробурчала я. «Но только у них была такая возможность. Например, когда я искала целителя для Шэрон, а потом я весь день работала за столом, даже обедать не выходила». «И это я помню тоже». Фредерик в последний раз стукнул пальцами и замер, занесенный над столом рукой, глядя поверх моей головы. По всему было видно, что он глубоко о чем-то задумался. Несколько минут я сидела тихо, боясь ему помешать. Затем принялась ерзать в кресле. Но Фредерик словно вообще забыл о моем существовании, полностью уйдя в свои мысли. И долго мне тут сидеть? От скуки я принялась разглядывать обстановку вокруг. Взгляд упал на книжный шкаф, который был до отказа забит всевозможными фолиантами и старинными талмудами. Как ни странно, здесь царил полный порядок. А на полках я не заметила ни пылинки. Видимо, это единственный предмет интерьера в комнате, за которым Фредерик действительно ухаживал. «Оливия, вы ведь верите в призраков?» Скорее утвердительно, чем вопросительно, внезапно произнес Фредерик, выйдя из состояния оцепенения так же резко, как и впал в него. «А что, разве кто-то не верит?» – спросила я и пожала плечами. «Их существование – давно доказанный факт. Мне никак не дает покоя загадка исчезнувшего шлема», – проговорил Фредерик, вновь нервно забарабанив пальцами по столу. «Кто? Ну кто мог его забрать? Это как-то странно и не укладывается в картину произошедшего». По понятным причинам я ничего не ответила. Пока у меня не было ни малейших соображений, куда мог задеваться мой злополучный трофей. Ну, то есть одно было, но король и Дэниэль уже подняли меня на смех, когда я осмелилась его озвучить. «А давайте проведем спиритический сеанс», — вдруг предложил Фредерик, интимно понизив голос. «Чего?» – растерянно переспросила я. «Какой еще сеанс?» «Спиритический», — пояснил Фредерик, улыбнувшись одними уголками рта. «Вы были правы. Во дворце хватает неупокоенных душ. Кому, как не им, знать обо всем происходящем? Вот и зададим тому призраку, который откликнется на наш призыв, свои вопросы». «Вы предлагаете провести ритуал некромантии?» — опасливо уточнила я и тут же замотала головой. «Нет, даже не уговаривайте. Я в эти дела не лезу. Мне и без того проблем хватает». «Вы боитесь?» — насмешливо поинтересовался Фредерик. «Конечно», — спокойно подтвердила я. «Я не особый знаток магии смерти, но одно знаю точно. Если долго всматриваться во тьму, то очень скоро создания тьмы начнут всматриваться в тебя. Слышали такую поговорку?» «Если честно, то нет», — после короткой паузы признался Фредерик. «Что она означает?» «А то, что нельзя тревожить покой мертвых». Я выразительно передернула плечами. «Ритуалы некромантии стирают грань между двумя мирами. В лучшем случае этот излом привлечет лишь неупокоенную душу. В худшем, сами понимаете, какая тварь может тобой заинтересоваться. А я не хочу, чтобы ко мне привязалась какая-нибудь гадость из мира теней. Эти создания очень прилипчивы. Если хоть раз заговорил с ними, то они очень настойчиво будут искать новую возможность вновь пообщаться с тобой. Выбирать для этого сны, отражение зеркал, еще что-нибудь. Так что нет, благодарю покорно. Но такого счастья мне и даром не надо». «А я не имею в виду ритуал некромантии», — Фредерик покачал головой. «Я ведь уже не раз говорил вам, госпожа Оливия, что у меня нет магического дара». «Тогда о чем вообще речь?» — поинтересовалась я. «По-моему, спиритический сеанс – это просто другое название ритуала вызова духов. Разве нет?» «Наверное, я просто неправильно выразился», — уклончиво произнес Фредерик. «Как бы то ни было, но никаких кругов на полу мы рисовать не будем. О проливании жертвенной крови речи тем более не идет. Мы просто...» И замялся, словно стесняясь озвучить свое предложение. Разбушевавшееся воображение мигом нарисовало мне парочку приотвратных картин того, что намеревается сделать Фредерик. К примеру, с него бы сталось притащить из загадочной пыточной какой-нибудь скелет невинно убиенного. Я бы даже не удивилась, если бы он выудил из-под стола урну с прахом великого колдуна древности. Потому что, как ни крути, но выражение «спиритический сеанс» у меня прежде всего ассоциировалось с чем-то мертвым и, скорее всего, дурно пахнущим. По той простой причине, что мертвое всегда плохо пахнет. «Раскинем карты», — в этот момент завершил мысль Фредерик и как-то испуганно посмотрел на меня. «Что?» Я высоко вздернула брови, думая, будто ослышалась. «Мы что сделаем?» «Раскинем карты», — очень тихо повторил Фредерик. «Другими словами, погадаем». После чего жестом фокусника положил на стол потрепанную гадальную колоду. Я зажмурилась и потрясла головой в надежде, что наваждение развеется. Затем осторожно приоткрыла один глаз, Но, увы, картина оставалась все столь же удручающей. Колода никуда не испарилась, а по-прежнему лежала на столе передо мной. Другими словами, глава секретной службы Герстана предлагает мне найти преступника путем карточного расклада. Ну, очень оригинально, ничего не скажешь. «Вы серьезно?» – слабым голосом вопросила я, в глубине души лелея надежду, что стала жертвой какого-то непонятного розыгрыша. У людей бывает весьма странное чувство юмора. Вдруг Фредерик сейчас рассмеется в полный голос, после чего посетует на мою доверчивость. Но он кивнул, продолжая смотреть на меня прямо и без малейшей иронии. И мне окончательно стало плохо. Честное слово, как будто в дурной сон попало. Нет, я бы даже не удивилась, если бы он предложил мне призвать призрака. Некроманты в нашем мире частенько встречаются. И, кстати, особенно много их среди частных детективов. Действительно, у кого проще всего узнать, кто точил зуб на жертву? Лишь у самой жертвы. Беда заключалась лишь в том, что никакой судья в здравом уме не примет во внимание показания призрака. Потому что до сих пор неизвестно, умеют ли они лгать. Да и убийства в основном совершают не собственными руками, а наняв какого-нибудь головореза. Ну или подсыпав яда, либо воспользовавшись любым другим незаметным способом. Самый простой пример, если бы я все-таки надела вчера вечером жакет и погибла в результате активации взрывных чар, то кого бы я обвинила? Призови, Дэниэль, мою душу. Даже представить не могу. Впрочем, все это в частности. Главным остается то, что Фредерик не абы кто, между прочим, а настоящий глава личной службы безопасности Его Величества, предлагает мне заняться гаданием. «А почему вы удивляетесь?» Вопросом на вопрос ответил Фредерик. «Вы же сами не так давно сказали, что в Академии вам преподавали курс основных принципов гадания. И никто не воспринимал его всерьез», — хмуро заметила я. «Господин Фредерик, при всем моем уважении к вам гадание — это даже близко не магия». «Я знаю», — спокойно уведомил меня мужчина. «Однако это не отменяет того факта, что, скорее всего, оно такое же древнее, как и искусство изучения невидимого». «Но...» — как можно вежливее протянула я, не зная, как бы помягче сформулировать свой отказ. «Господин Рейн, право слова, гадание — это такая вещь, которую в приличном обществе считают лишь за развлечение», — завершил за меня Фредерик. Этакая забава для скучающих дамочек. Потешить себя надеждой, если расклад вдруг выдаст намек на любовную интрижку. Устроить внеочередной скандал мужу, если в его раскладе мелькнет таинственная дама пик. Да и просто скоротать время. «Ну да», — подтвердила я, слегка озадаченная отчетливыми обиженными нотками в голосе Фредерика. «Госпожа Ройс», — ответил мне той же монетой Фредерик, взяв нарочито официальный тон. «Я, конечно, не утверждаю, что после этого сеанса мы обязательно отыщем все ответы на наши вопросы, но я верю в единое информационное пространство». Я опять зажмурилась. О, небо! Я совсем перестала понимать, о чем он толкует. А может, он вообще сумасшедший? Безумец, каким-то чудом втеревшийся в доверие к королю. Помнится, мой отец частенько говорил, что безумие бывает заразным. Не успеешь оглянуться, как привычная картина мира пошатнется. Поэтому лучше не вслушиваться в чужие фантазии, если желаешь остаться нормальным человеком. Фредерик ничего не говорил, видимо, ожидая, когда я немного приду в себя. Наконец, я с опаской посмотрела на него. Разочарованно вздохнула, увидев всю ту же колоду перед нами. «Что вы имеете в виду?» – спросила я. «Что еще за единое информационное пространство?» «Ну...» Фредерик неопределенно пожал плечами. «Госпожа Оливия, вы никогда не думали, что происходит с душой человека после смерти?» «Она отправляется на суд богов?» Тут же ответила я. «А неупокоенные души?» Фредерик как-то хитро прищурился. «Они становятся призраками!» Резко фыркнула я, окончательно потеряв нить разговора. «По-моему, он точно безумец. Интересно, а сам король в курсе, что глава его секретной службы ненормальный? Надо бы рассказать ему об этом, хотя он вряд ли поверит». «Так-то оно так, но...» Фредерик замялся, взял в руки колоду и принялся ее перемешивать. После нескольких тасований внезапно протянул колоду мне и вкрадчиво предложил. «Снимите». Я оторопела, возрилась на карты, как будто он предлагал мне погладить ядовитую змею. Вроде бы с безумцами лучше не спорить, а то как впадет в неистовство, как начнет крушить направо и налево. Поэтому я осторожно потянула колоду на себя. Ай да, будь что будет. Скажите, госпожа Оливия, вас обижает, когда окружающие не принимают всерьез ваш дар? Спросил Фредерик, не торопясь продолжить расклад. Еще как, неохотно подтвердила я и тоскливо покосилась на дверь. Как-то мне резко расхотелось откровенничать с этим типом. Кто знает, что у него еще на уме. От сумасшедших надлежит держаться как можно дальше, потому что никто не знает, что им взбредет в голову в следующий момент. «Не переживайте вы так», — Фредерик издал короткий смешок. «Я полностью отдаю отчет в своих действиях. Просто хотел сказать вам, Оливия, вам наверняка неприятно, когда ваши способности поднимают насмех. И точно так же неприятно мне, когда высмеивают гадания». Я мысленно вздохнула, не имея ни малейшего желания продолжать этот разговор, хотя могла бы многое сказать Фредерику. Например, то, что иллюзии – это все-таки магия, пусть данная область колдовства не относится к самой опасной или впечатляющей, но все равно было бы глупо отрицать, что она существует. Недаром для ее изучения в Академии выделен целый факультет. А гадание? Да что это такое вообще? Не буду скрывать, в детстве я с братьями нередко развлекалась подобным образом. Как не так давно сказал Фредерик, чисто ради забавы и чтобы скоротать время. И вообще, любопытно заглянуть в будущее хоть одним глазком. Беда лишь в том, что каждый расклад сулит нам совершенно разную судьбу. Так в один и тот же день я нагадала себе аж трех мужей. Причем первого, если верить картам, должна была встретить уже через пару дней. Любопытно, а когда состоялось мое знакомство с Дэниелем? Я напряглась было, но тут же с усилием улыбнулась. Нет, верно говорят, что безумие заразно. Мне тогда было всего 6 лет. Я и знать не знала о существовании Дэниеля Гарьена. Первая наша встреча произошла несколькими годами позже. Я не утверждаю, конечно, что карты всегда говорят правду. В этот момент проговорил Фредерик, вновь принявшись тщательно перемешивать колоду. Но я уверен, что через них с нами говорит подсознание. Люди на самом деле намного догадливее и прозорливее, чем им кажется. Недаром существуют вещи сны. Через них неизученная сторона нашего разума, которая никогда не спит, а неустанно анализирует события, пытается предупредить нас об опасности. Я совершенно потеряла нить рассуждений собеседника. Темная сторона разума, вещи сны, подсознание. Эх, ведь не скажешь прямо, что он просто бредит. Вытягивайте карту. Фредерик опять протянул колоду мне. Подбодрил, когда я замерла в нерешительности. Смелее. В конце концов, попытка не пытка. Если у нас ничего не получится, то пойдем привычным путем расследования. «И часто вы занимаетесь гаданием?» – спросила я, наугад вытащив первую попавшуюся карту, которую тут же отобрал Фредерик, не дав мне посмотреть на нее. «Бывает», – уклончиво отозвался тот. «Понимаете, Оливия, для меня это своего рода отдых, способ взглянуть на ситуацию с совершенно необычной стороны. Это очень полезно, когда мысли начинают бегать по кругу». Если честно, я очень скептически относилась ко всему происходящему. Мне по-прежнему казалось, что Фредерик как-то очень изощренно издевается надо мной. Ну или чувство юмора у него настолько оригинальное. Сейчас как рассмеется, как посетует на мою доверчивость. Но мужчина спокойно положил карту перед собой. Замер, задумчиво потирая подбородок. Я с любопытством вытянула шею. Тут же пожала плечами. Дама пик. Вот недаром я ее недавно вспоминала. Таинственная незнакомка. С иронией протянула я, поскольку Фредерик продолжал помалкивать. Полагаю, карты намекают на то, что в деле замешана какая-то загадочная женщина. Кто бы мог подумать? Последнюю фразу я вложила максимум сарказма, но Фредерик словно не услышал его. Он опять ткнул в меня колодой, сухо скомандовав. «И еще». Я повиновалась, бросив тоскливый взгляд на дверь. «И ведь не сбежишь. Кто знает, что этому безумцу в голову взбредет. Вдруг запустит чем-нибудь вслед. Остается надеяться, что рано или поздно обо мне вспомнит Дэниэль и явится сюда». Рядом с пиковой дамой на стол легла карта с изображением бубнового короля. «О, и мужчина в этой истории замешан», – резюмировал я, вглядываясь в картинку высокого светловолосого правителя. «Хм, кстати, никогда не обращала внимания на то, что этот карточный король подозрительно смахивает на Рауля». Фредерик как-то странно сощурил глаза, не мигающе уставившись на карты, и я совершенно не удивилась, услышав от него очередное «еще». А теперь на столе оказался крестовый валет. Двое мужчин замешаны, исправилась я с подозрением, рассматривая карту. Если король напомнил мне Рауля, то валет был точно похож на Дэниеля, хотя бы цветом волос и глаз. «Ага», – обронил Фредерик и сосредоточенно принялся мешать карты. Я мысленно ужаснулась, осознав, что он собирается продолжить гадание. Неужели мне сидеть тут до самого вечера, пока Фредерик не натешится? Неожиданно в дверь постучали, и я радостно встрепенулась. Дэниэль вернулся. Никогда бы не подумала, что буду так счастлива видеть его. «Но?» – нетерпеливо буркнул Фредерик. «Кто там?» «Я могу войти, мой сердитый зайчик?» – раздался мелодичный женский голосок. В этот момент я смотрела как раз на Фредерика, поэтому заметила, как тот вздрогнул. Его переносицу разломила глубокая морщина, складки вокруг рта стали глубже и жестче. Но он с усилием улыбнулся и быстро смел карты в ящик стола. Почти сразу дверь скрипнула. Видимо, неизвестная гостья решила не дожидаться приглашения. Я повернулась, чтобы посмотреть на новоприбывшую особу, и тут же широко распахнула глаза, приоткрыв от удивления рот. И было чему изумляться. В кабинет медленно вплыла настоящая красавица, рядом с которой даже Бреттани выглядела бы серой мышкой. Волосы у девушки были настолько черными, что отливали в синеву. Ярко-синие глаза, окаймленные пушистыми длинными ресницами, смотрели с едва уловимой иронией. Платье из красного бархата обтягивало стройную фигуру, а широкий кожаный пояс подчеркивал осиную талию. «О, ты не один, сладкий мой!» – проворковала девушка, чуть изогнув тонкую бровь при виде меня. «Прости, не хотела тебя тревожить». «Добрый день, Каролина», – поздоровался Фредерик. «Что за беда привела тебя в мой кабинет?» «Быть может, я просто соскучилась?» Девушка сложила пухлые губки, накрашенные ярко-алой помадой, и послала хмурому мужчине воздушный поцелуй. Странно, но при виде этого Фредерика как-то передернуло, как будто ему было неприятно поведение красавицы. Но он промолчал. «Познакомишь нас?» Девушка кокетливо захлопала ресницами, глядя на меня в упор. А вот теперь уже я передернула плечами. Почему-то стало не по себе, как будто из глазниц очаровательной незнакомки на меня взглянуло намного более мудрое и старое существо. «Каролина, это Оливия Ройс», – сухо произнес Фредерик. «Оливия – это баронесса Каролина Трей». «Баронесса?» Я тут же встала и присела перед девушкой в реверансе, вспомнив правила этикета. «Ой, не стоит!» – Каролина фыркнула от смеха. «Милая моя, мне притят эти замшелые правила поведения, принятые при дворе. Зевать от них хочется. Мы с тобой ровесницы. К чему эти предрассудки, Оливия?» Я покосилась на Фредерика, желая увидеть его реакцию на слова гости. Но тот меланхолично постукивал пальцами по подлокотникам кресла, по своему обыкновению о чем-то глубоко задумавшись. «Кстати, твоя фамилия мне знакома», – прощебетала девушка. «Ройс. Случайно твой отец не знаменитый Лукас Ройс?» «Он самый», – настороженно подтвердила я. Ох, как бы сейчас Каролина не взяла обратно слова о замшелых правилах поведения, которые ей надоели. Одно дело вести себя на равных с тем, кто действительно равен тебе по происхождению. Ну, возможно, лишь самую капельку уступает в древности рода. А совсем другое – фамильярничать с пусть состоятельной, но простолюдинкой. Твой отец настоящий волшебник!» Каролина восторженно прижала руки к груди. «Обещай, что познакомишь нас. Честное слово, я готова душу демону продать, лишь бы все мои наряды шились только в его ателье». Я невольно улыбнулась, польщенная словами девушки. А все-таки она милая. Милая и очень непосредственная. Как оказалось, не все во дворце напыщенные снобы. Встречаются и вполне себе достойные личности. «Так зачем ты пришла ко мне, Каролина?» – спросил Фредерик, опять едва заметно поморщившись, как будто поведение девушки было ему чем-то неприятно. «Хочу узнать, что за муха укусила Рауля», – спокойно ответила Каролина и грациозно опустилась в ближайшее кресло. «Рауль? Она называет короля просто по имени? Интересно, а как он относится к такому категорическому нежеланию соблюдать этикет? Не думала, что настолько прогрессивные взгляды моей новой знакомой распространяются и на общение с самим правителем Герстана. Маленький мой ворчун, ты в курсе всего происходящего во дворце?» Томным грудным голосом проворковала Каролина. «Так поведай мне, пожалуйста, по какой причине он не явился вчера на свидание? Даже не предупредил. Я прождала его больше часа, а в итоге получила лишь очередную побрякушку с извинительной запиской. Ого! Получается, я только что познакомилась с фавориткой короля. Я возмущена, расстроена и огорчена!» – весело проговорила Каролина. «И вне всякого сомнения высказала бы все свои претензии прямо в лицо Раулю, но этот негодник куда-то запропастился. Даже его верный старикашка Георг мне не сказал, где его демоны носят. Лишь бледнел, краснел, сопел и мямлил что-то неразборчивое. Говорила девушка с улыбкой и вроде как без особой злости или раздражения, но меня не оставляла смутная уверенность в том, что она искусно играет, а на самом деле в настоящем бешенстве». И опять сердце кольнуло острая иголка беспокойства. Не могу сказать, что мне не нравилась Каролина. Выглядела она как очень приветливая и милая девушка, да и вела себя без заносчивости. Но, как бы точнее выразиться, вот смотришь иногда на красивый цветок, наслаждаешься его прекрасным тонким ароматом, но при этом точно знаешь, что он смертельно ядовит. И ядовит не только его сок или ягоды, но сам запах, который так приятен тебе. Стоит подольше им подышать, как голова закружится, повезет еще, если успеешь выбраться на свежий воздух, иначе потеряешь сознание и погибнешь. Так и тут, в присутствии Каролины, мне было не по себе. Это еще мягко сказано. Интересно, уж не этим ли она привлекла Рауля? Наверняка он в восторге не только от красоты девушки, но и от неясного чувства опасности, которое исходило от нее. «Сегодня во дворце случилось магическое происшествие», – уклончиво проговорил Фредерик, и его величество был очень обеспокоен этим. «Во дворце каждый день что-нибудь случается», – Каролина с пренебрежением фыркнула, – «и очень часто именно магическое. Слишком увлечены придворные дамы чарами иллюзии. Неужели у кого-то из них в самый неожиданный момент поплыла созданная личина?» Фредерик вместо ответа неопределенно пожал плечами, явно не имея ни малейшего желания вводить девушку в курс дела. «И потом», — продолжила она, — «если что-то случилось сегодня, то почему Рауль не пришел на свидание вчера?» И опять Фредерик ничего не сказал, даже не повел бровью, внимательно глядя на Каролину с доброжелательной улыбкой. «Ах ты, маленький негодник!» — Каролина насмешливо пригрозила ему пальцем. «Вечно у тебя секреты и тайны. Неужели так тяжело шепнуть мне на ушко пару слов? Фредди, мой сладкий Фредди, мы вроде бы договорились с тобой о дружбе». «Правда?» Фредерик скептически заломил бровь. «А почему я тогда этого не помню?» «Любопытно. А ведь мне Фредерик предлагал так называемую дружбу в обмен на информацию. Но Каролина могла бы рассказать ему намного больше, если между ней и Раулем действительно есть любовные отношения. Почему же Фредерик так упорно старается держаться от нее подальше? Ведь от фаворитки короля можно получить гораздо больше сведений, чем от меня». «Ну, Фредди!» Каролина капризно надула губки. «Ворчун мой ненаглядный! Гроза всех шпионов и преступников! Почему ты не хочешь шепнуть мне на ушко, Чем так занят Рауль в последние дни? Ты же знаешь, я могила. После чего сделала красноречивый жест, как будто заперла свой рот на замок. Фредерик мученически возвел глаза к потолку. Тяжело вздохнул, но не успел ничего сказать, потому что в этот момент дверь без предупреждения распахнулась, и на пороге предстал Дэниэль. «А, вот вы все где!» – проговорил он. «Ну что, как успехи?» Фредерик негромко, но внушительно кашлянул, и Дэниэль осекся на полуслове. Его взгляд упал на Каролину, которая задумчиво наматывала на палец локон, выбившийся из сложной прически, и он побледнел. «Нет, вы представляете? Дэниэль Гарьен якобы один из последователей всемогущего Тиарга, познавшего секреты истинной магии, побледнел, причем так сильно, как будто увидел перед собой настоящее привидение. «Ты!» – прошептал Дэниэль и попятился. Правда, почти сразу опомнился и остановился, с мрачным вызовом вздернул подбородок, и его зеленые глаза потемнели от непонятного гнева. «Привет, мой сладенький!» – проворковала Каролина. Спорхнула с кресла и одним быстрым размытым движением преодолела разделяющее их расстояние. Повисла на шее, потянувшись к губам Дэниэля за поцелуем. «Здравствуй, Каролина!» – сухо проговорил тот и вежливо, но непреклонно отстранил ее. «Не ожидал встретить тебя здесь!» «О, мы с Раулем помирились!» – со смешком сообщила она. «Он признался, что погорячился и был неправ, и разрешил мне вернуться в Рочер». «Был неправ?» – с изумлением переспросил Дэниэль и сделал шаг назад, даже не пытаясь скрыть свое желание держаться подальше от девушки. «Каролина, ты пыталась убить его!» «Не преувеличивай!» Каролина негромко захихикала. «Я просто немного вспылила!» «Немного?» – Дэниэль покачал головой. «Каролина, ты подсыпала ему в чай крысиного яда!» Я быстро-быстро заморгала. «О, ничего себе! И после этого девушку просто выслали из столицы? Ее за такие шалости должны были казнить! Ну и что?» Каролина пожала плечами, словно в упор, не видя ничего дурного в своем поступке. «Смею напомнить, что я тщательно рассчитала дозу, и даже если бы Рауль выпил весь чай, то смерть ему не грозила бы, а так. Ну, посидел бы денек в уборной комнате, подумал бы о своем поведении и о том, что не стоит злить меня. Где это видано, флиртовать с другой девушкой на глазах у своей?» В этот момент Фредерик как-то странно кашлянул, и Дэниэль кашлянул ему в ответ. «Ишь ты, они какой-то тайный код, что ли, придумали? Кашлем теперь общаются». И внезапно меня осенило, после чего я тоже закашлялась от пришедшей в голову догадки. «Вы что, простыли все?» – с иронией осведомилась Каролина. «Меня не заразите случаем? Куда вы дели шлем?» – резко спросила я, осознав, что Дэниэль и Фредерик вряд ли осмелятся на честный прямой вопрос. «Оливия!» – почти не разжимая губ, процедил Дэниэль. «Ты...» «А ты догадливая!» Завершила за него Каролина и обворожительно улыбнулась. «Кстати, прости за жакет. Надеюсь, ты не в обиде. Признайся честно, он все равно давно вышел из моды. Даже удивительно, что дочь самого Лукаса Ройса надела на себя такую безвкусицу. Я бы могла сказать, что так получилось случайно, что все мои вещи остались в Адвертауне, поэтому особого выбора у меня не было, но промолчала». Лишь сделала несколько шагов назад, мудро стараясь держаться так, чтобы между мной и Каролиной оказался какой-нибудь предмет обстановки. Возможно, это поможет, если она накинется на меня. Каролина заметила мое стратегическое отступление, и ее синие глаза заискрились затаенным смехом. «Да не бойся, я не буду на тебя нападать», – проговорила она. «Пока, по крайней мере. А твой жакет, по-моему, очевидно, что таким образом я лишь оставила тебе недвусмысленное предупреждение». «Предупреждение?» – хмуро обронил Дэниэль. Он-то порывисто покачнулся ко мне, встал чуть впереди, как будто намереваясь защитить в случае новой атаки. «Ой, да что вы так испугались и переполошились?» – Каролина презрительно фыркнула. «Говоря откровенно, я не предполагала, что вы все воспримете настолько всерьез. Глупо активировать взрывные чары, если не уверен, что они сработают должным образом. А это, во-первых. А во-вторых, вы должны были задуматься о том, каким образом я вообще подсунула заряженный амулет в жакет. «А мы задумались», — подал голос Фредерик. Он, в свою очередь, поднялся из-за стола и грозно сверху вниз разглядывал девушку, которая беспечно улыбалась. «Ты подкупила кого-то из архива?» — спросил он. «Конечно нет». Каролина вальяжно опустилась в кресло и откинулась на спинку. «Я вообще не использовала взрывные чары, завязанные на что-то». Ударила напрямик. «Я была очень расстроена после того, как Рауль отменил свидание. К тому же мне одна птичка напела, что он подозрительно много внимания уделяет какой-то пару дней, как принятый на работу девице, и решил разобраться, что, собственно, происходит. Отправилась в архив для разговора с этой пигалицей, но никого там не застала, зато увидела жакет, висящий на спинке стула. Еще раз повторю, дикую безвкусицу. Такой цвет и фасон уже года два как не в моде». Ну и решила оставить, так сказать, предупреждение. Мол, не лезь, милочка, в наши отношения, иначе в следующий раз разорвет на мелкие кровавые кусочки уже тебя. «А я и не лезла никуда», – обиженно заявила я. «И вообще, вам бы высказать все претензии его величеству». «И ему выскажу», – заверила меня Каролина и кровожадно усмехнулась. «Обязательно». «И я выскажу», – мрачно добавил Дэниэль. Я лишь вздохнула. «Эх, я бы тоже высказала Раулю все, что о нем думаю, да только не осмелюсь». «Так все-таки куда ты дела шлем?» — повторил мой недавний вопрос Фредерик. «Он был забавный», — Каролина пожала плечами. «И я забрала его себе. Подумала, что он будет неплохо смотреться в интерьере моей спальни». В эту секунду дверь в очередной раз с грохотом распахнулась, и на пороге предстал сам король собственной персоной. Судя по тому, как яростно кривились его губы, он был не в настроении. А к груди Рауль прижимал тот самый шлем, судьба которого нас так заинтересовала. «Каролина!» – гневно прогремел его величество. «Так и знал, что найду тебя тут. Как ты это объяснишь?» Он вытянул шлем перед собой. «Можно я не буду повторять все, что только что рассказала?» – капризно осведомилась Каролина. «Кстати, шлем бы мог сюда не тащить». «Это доказательство твоей вины!» Рауль зло прищурился, потом горделиво подбоченился и хвастливо проговорил. «Кстати, Фредерик, я раскрыл это дело. Заметь, сам и первым». «Да что ты говоришь?» – язвительно вопросила Каролина. «Тоже мне дело нашли. Если бы я действительно хотела убить эту девчонку, то провернула бы все так, что и комар носа не подточил бы. Повторяю в третий раз. Я просто хотела ее предупредить». «Повторяешь в третий раз?» – переспросил Рауль, несколько сникнув. «Осознал, поди, что все присутствующие в кабинете уже знают тайну моего растерзанного жакета». «Да, мой милый». Каролина послала ему воздушный поцелуй, после чего строго добавила. «А шлем верни на место, он мне нравится». Рауль вместо этого почему-то прижал шлем покрепче к себе. Растерянно уставился на девушку, которая не испытывала ни малейших угрызений совести. Затем его взгляд значительно посуровил. «Опять ты за старое, Каролина!» С глухой угрозой произнес он. «Мы ведь договаривались, что ты умеришь свой нрав». «Я и умерила!» – огрызнулась Каролина. С намеком посмотрела на меня и добавила. «С учетом того, что она еще жива и здорова. А ведь мне такого напели про вас!» «Да, кстати, Рауль!» поторопился вступить в разговор Дэниэль. «Нам надо серьезно поговорить как раз об этом». «Очень серьезно», – добавила Каролина. Я мудро промолчала. Впрочем, Фредерик тоже ничего не сказал, сочувственно улыбнулся королю. Рауль горестно вздохнул, почему-то покосился на дверь. На какой-то миг мне стало его даже жалко. Но тут я подумала о предстоящей серьезной беседе с отцом, который наверняка в бешенстве после вчерашней выходки короля. Ну уж нет. Сам заварил эту кашу, пусть сам и расхлебывает. «Госпожа Оливия, коль покушение на вас так скоро раскрыто, позвольте проводить вас до выхода из дворца», – спокойно предложил Фредерик. «Ага, стало быть, меня на самом интересном выпроваживают. А я бы с радостью понаблюдала за тем, как Дэниэль и Каролина насядут на короля». «Да-да, иди, Оливия», – сказал Дэниэль. «Кстати, вечером я зайду за тобой». «Зачем?» – с опаской уточнила я. прогуляемся. Дэниэль подарил мне широкую белозубую улыбку. Посидим где-нибудь. Сегодня же пятница, и я соскучился. Да, но... Запротестовала было я. Не хочу я никуда идти с Дэниэлем. Я еще не забыла всех его домогательств. Зуб даю. Стоит нам оказаться где-нибудь наедине, как он вновь начнет старую песню. Иди, с нажимом повторил Дэниэль, вновь переведя мгновенно помрачневший взгляд на Рауля, который сосредоточенно хмурил лоб, как будто в уме уже подбирал слова оправдания. Ай, да ладно, не буду сейчас спорить. В конце концов, не силком ведь он поволочет меня на свидание. Вот вечером и откажусь. И я вышла из кабинета.